Сегодня я отправился на велосипеде посмотреть дом Вольтера в Ферней. 28 километров я проделал за 3 часа 10 минут, обгоняя все экипажи на подъемах и спусках. Вернувшись, я поспешил в Дивонский бассейн с такой холодной водой, что не более 3-4 человек из 300, принимающих здесь ванны, пользуются им. Я ныряю в эту чашу, откуда бьет мощная ледяная струя. Она отбрасывает меня, но я на спине плыву к лестнице. Температура воды не превышает плюс 5. Я чувствую себя как рыба в воде, в своей воде. Я уверен, что ежедневные посещения этой ледяной проруби позволят мне еще очень долго быть в форме. Мне нетрудно акклиматизироваться, ведь я человек холодной воды. В общем, я разновидность современного пана, которого Париж неизбежно убивает. Мимолетное затишье, а вслед за ним снова надвигаются приступы. Только Казалис может его спасти. Казалис посылает его в Шампель под Женевой, более теплый, чем Дивон. Он дрожит там от холода, требует, чтобы затопили в отеле Босежур. Мопассан встречает Огюста Доршена. Казалис по секрету предупредил поэта о приезде Мопассана. Он едет в Шампель лишь за тем, чтобы убедиться в том, что у него, как и у вас, всего-навсего неврастения. Скажите ему, что лечение подействовало на вас благотворно. Он же страдает совсем иной болезнью. Вы не замедлите в этом убедиться. Сначала совершенно уравновешенный, Мопассан через некоторое время производит на своего коллегу странное впечатление. Казалис был прав, предупредив его. «Я приехал из Дивонна, откуда меня прогнало наводнение. Воды озера затопили первые этажи домов». Вертя палку в руках, Мопассан пытается убедить Доршена, который уже не верит ни единому его слову. «Вот этой палкой я защищался однажды от 3 сутенеров, напавших на меня спереди, и от 3 бешеных собак, набросившихся сзади». Ги подмигивает Доршену и дружески похлопывает его по спине. В Женеве ему встретилась отличная девица. «Крохотная женщина, вот такая, мой дорогой, я был блистателен, я совершенно выздоровел. Вы знаете, в Женеве я был принят господином Ротшильдом, великим Ротшильдом». В последнем утверждении, как, впрочем, и в первом, нет ничего неправдоподобного. Барон Эдмон Ротшильд, простив ему Монториоль, принял его в Англии в замке Вадезден. Но то Мопассана. В тот же вечер, обедая с Доршеном, Мопассан вдруг начинает изъясняться логично, ясно, необыкновенно красноречиво. Потрясенный событиями этого дня, Доршен аккуратно записал все, что показалось ему интересным. Без Доршена мало бы что было известно о последней вспышке таланта Ги об Анжелюсе. Это история женщины, готовившейся стать матерью. Ее муж, военный, оставил ее одну в фамильном замке в страшную годину войны. Рождественской ночью прусаки захватывают замок, в ответ на сухой прием захватчики избивают беременную хозяйку и выбрасывают ее в хлев. И здесь, под звон церковных колоколов, она разрешается от бремени на соломе, как когда-то Дева Мария. Она рожает сына. Но какого сына? Мальчик искалечен ударами, полученными матерью, ножки его перебиты. Годы идут, не принося ему выздоровления, но делая его душу, которая полна бесконечно нежной любви к матери, все более чуткой, словно бы для того, чтобы мальчик мог до конца познать весь ужас своего существования. Или, быть может, это Иисус пришел в мир, чтобы дать людям радость. Когда он подрастает и становится молодым человеком, в жизни его появляется девушка. Калека любит ее всем своим большим и нежным сердцем, но он никогда не решится сказать ей об этом, а она никогда не сможет полюбить его. Она любит его старшего брата, здорового и красивого. Мать пытается его утешить. Несчастный качал головою, и они уходили. И повсюду всегда его преследовал этот прелестный призрак, к которому он никогда не приблизится, призрак молодой девушки. Мопассан, заканчивая свой рассказ, длившийся 2 часа, плакал. Чудесная случайность дала нам возможность ознакомиться с замыслом романиста. Фрагмент из незаконченного Анжелюса был опубликован в «Ревю де Пари» 1 апреля 1895 года. По своему настроению он был очень близок к мадмуазель Фифи.